Лаврин Александр. «Тысяча одна смерть». Издательство «Москва», Ретекс, 1991 год. Предуведомление. Три великих тайны есть в нас. Рождение, любовь и смерть. Оставляя первые две за пределами своего внимания, некоторое время назад я начал собирать материалы, связанные со смертью. Прекрасно понимаю, что тема эта необъятна, так же, как и сама жизнь, поскольку является ее частью. Я не ставил себе цели узнать о смерти все. Мне хотелось понять ее. Это можно назвать праздным любопытством, бегством от жизни, преодолением страха перед мистическим ужасом физического небытия. Но как это ни назови, смерть волнует всех и всегда. Итак, я занялся смертью. И выяснил, что тема эта намного жизненнее, чем представляется большинству людей. Начать хотя бы с того, что у смерти можно научиться очень многому. Достоинству, чести, бесстрашию, глубине миропонимания, отрицанию сиюминутных ценностей и так далее и тому подобное. В итоге же приходишь к выводу, смерть помогает жить. Принять это не так просто, но уж если примешь, жизнь становится так же легко, как и до рождения. Поэт Николай Олейников когда-то написал: «Живи, любимая, живи, отличная, мы все умрем, а если не умрем, то на могилу к вам придем». Вот блестящий пример нормального отношения к смерти. Смерть есть данность, и надо воспринимать ее как таковую, а все прочее от лукавого. А теперь я хотел бы изложить несколько пожеланий читателям этой книги. Первое. Не поднимать руку на ближнего своего, а также по возможности и на все живое, включая цветы и деревья. Второе. Не читать эту книгу людям слишком эмоциональным, склонным к экзальтации и подобным вещам, а также не давать ее детям и подросткам моложе 17-18 лет. Третье. Не рассматривать данный труд как апологию смерти. Четвертое. Не торговать этой книгой на черном рынке. П.С. Книга – это лишь верхушка айсберга, которая включает в себе много других тем, а именно смерть с точки зрения религии и естествознания, мифология смерти у разных народов мира, похоронные обряды всех стран и народов, новейшие теории загробной жизни, истории смерти XX века в цифрах и фактах, знаменитые кладбища мира, демон самоубийства, юридические проблемы смерти, возможно ли физическое бессмертие человека и так далее. Полностью этот айсберг столкнется с издательским «Титаником» в 1992 году. Думаю, что на этот раз без малейших жертв. Автор.